Игра престолов. Визирис трехглавый дракон. Глава 1. Я видела, я видела, я настоящий дракон. Гром оглушил Дани, но она все же слышала, как Висерис кричал от страха, смешанного с необычной возбужденностью и фанатизмом. Три дракона. Большие. У дракона три головы. Я пробудил дракона Дани. Открыла глаза, ошарашенная, и увидела, что Висерис, каким-то образом, вылез из соседней кровати, крича и шатаясь к иллюминатору. Как будто он был пьяным безумцем, он открыл и закрыл его, крепко захлопнув. Узкое окно позволило сильному дождю врываться и бить по ней снаружи, за иллюминатором. Ливневый дождь лил как из ведра, гром гремел, а белые молнии время от времени пронзали небо, отражаясь в сумасшедших глазах Висериса в маленькой каюте. Дани наконец-то очнулась. Сбитость и растерянность наполнили ее, луч белого света проник в окно, ужасающая молния сменилась громовым раскатом. Дани не могла открыть глаза из-за грома, и ее уши заполнили громкий рев, казалось, смешанный с звуками свирепого разрыва и внезапно оборвавшимся болезненным воплем Висериса. Гул после грома взорвался в ее ушах. Дани Рис заплакала, когда электрический свет ее ущипнул. Когда Дани постепенно пришла в себя, она открыла глаза, затемненные смятением. На мгновение она почувствовала, что находится в сновидении. Маленькая каюта торгового судна исчезла, и Висериса нигде не было. Она внезапно оказалась на вершине облаков, окруженная огромными золотыми огнями. Грозы, пламя и лед продолжали падать с неба, а выше, в небе, грохотал темный туман, полный бесконечных громов и молний, и огромное трехглавое чудовище парило там. Три головы огромного чудовища были странными и свирепыми, каждая с одним глазом. Как будто почувствовав взгляд Дани, три чудовища медленно повернули головы, и их три глаза, подобные горным, встретили ее взгляд. Ах, Дани! Вскрикнула. С этим вскриком, глаза Дани внезапно потускнели. Ее взгляд постепенно сфокусировался, и она обнаружила, что вернулась в маленькую каюту торгового судна, а ее брат Висерис лежал на полу у иллюминатора. Неизвестно, жив он или мертв, Дани не могла определить, было ли это реальностью или сном. Только когда буря ворвалась через узкие иллюминаторы, и дождь брызнул на ее щеки, и холод стал острым, она окончательно запаниковала и поняла, что Висерису, кажется, ударила молния. Дани вылезла из кровати в панике и приблизилась к Висерису. Во время этого она была сбита с ног качающимся судном в буре, но она игнорировала это и ползла к Висерису на четвереньках, отряхивая мокрые и перепутанные волосы с его лица. Ее пальцы дрожали. Она дрожащей рукой проверила его дыхание, и только когда она убедилась, что Висерис все еще дышит, ее трепещущее сердце наконец-то успокоилось. Хриплое звучание внезапно раздалось из горла Висериса. Дани вздрогнула и спешно отползла от Висериса. Она укрылась в углу каюты, прежде чем заглянуть назад. Оказалось, что Висерис просто бормотал и не просыпался, поэтому она снова подошла к нему. Дани пыталась расшифровать, что бормотал Висерис, но обнаружила, что не могла понять его. То, что говорил Висерис, было совершенно незнакомыми словами, которые Дани не могла распознать. Это был не обычный язык, не повседневный язык свободных городов, даже не валерийский. Дани замешкалась на мгновение, внезапно раздался шум шагов за дверью, за которым последовал звук открывающейся двери. Что случилось? Здесь кто-то убийца. Сильный, безбородый мужчина открыл дверь и вошел. Увидев ситуацию в каюте, он немедленно выхватил меч, издал пронзительный крик и осторожно осмотрелся. Шум снаружи становился все громче. Дани хотела что-то сказать, но не могла сформировать слова, поэтому она просто съежилась и скромно села рядом с Висерисом, не произнеся ни слова. Не прошло и долго, как мужчина навел порядок и подтвердил, что убийц нет. Хозяин торгового судна, Иллириам Апатис, прибыл на место. Мисс Дейенерис, что здесь произошло? Иллирия тихо спросил испуганную Дани. Он был толстым, с жирной желтой бородой и неровными желтыми зубами. Хотя в глазах толстого Иллирия было беспокойство, Дани отвернулась и не осмелилась смотреть ему прямо в глаза. Когда она впервые встретила богатого торгового правителя Пентаса, он выразил блеск алчности. Это выражение испугало чувствительную Дани, поэтому она только ответила слабым голосом. «Брат, он, я не знаю». До сих пор она не могла определить, было ли то, что она видела, когда проснулась, реальностью или сном. Иллирия выглядел серьезно и серьезно спросил, что произошло. «Я не знаю». Дани пыталась собрать свои мысли, но говорила прерывисто. «Я уснула. Когда меня разбудил гром, я увидела, как мой брат пошел к окну, будто он был пьян. потом была молния. Нет, я понятия не имею. Данни начала тихо рыдать. Когда она говорила, Данни обладала чувствительным умом, и даже если Иллирия действовала искренне, Данни все же заметила след нетерпения между его бровями, поэтому она снизила голос. Я видела, как мой брат пошел к окну, а потом был громкий гром. Потом он потерял сознание. Она не упомянула сумасшедшие слова, которые она слышала во сне, белые молнии, врывающиеся через иллюминатор, или галлюцинации, которые она видела. Не знаю, понял ли Иллирия. К счастью, собеседник вскоре перестал задавать вопросы. Он только подошел, чтобы проверить дыхание Висериса, а затем приказал. Он просто потерял сознание. Положите его обратно на кровать и вызовите врача судна сразу. После этого Иллирия распустил шумную толпу. Что вы все здесь делаете? Убирайтесь, врач. Пришел в спешке. После профессионального осмотра он обнаружил, что у пациента нет шрамов на теле. Он просто временно потерял сознание и имел некоторые симптомы лихорадки. Так что хорошо обученный врач сделал для пациента простое кровопускание и дал ему дозу дорогого обезболивающего цветочного молока, что заставило пациента уснуть. Иллирия спросил, как он? Стало лучше. Врач был немного нервным. Должно быть, губернатор Иллирия нахмурился. Должно быть, врач опустил голову. Да, губернатор Иллирия замолчал, и через некоторое время он тяжело вздохнул. Уходи, врач был как будто прощен. Да, губернатор. В маленькой каюте Иллирия и врач переговаривались, а маленькая Дани стояла в углу, не произнося ни слова. Иллирия был в плохом настроении и больше ничего не сказал. После того, как он увел врача судна, он не задержался долго. Он просто утешил Дани и сказал, это просто легкая лихорадка, не волнуйся, ложись пораньше. Затем он увел людей. На мгновение в маленькой каюте остались только Дани и спящий Висерис. Только в этот момент Дани почувствовала страх в полудр. Глава 2. Дейнерис Таргариен, увы, Висерис. Таргариен, увы, значит, это мир песни льда и пламени, и я, король нищий, увы, Висерис, стоял на палубе, глядя на надвигающийся континентальный шельф на восточном морском уровне, не проронив ни слова. Никто не знает, сколько взлетов и падений пережил его сердце в этот момент пересечения. В этот момент душа в теле этого человека по имени Висерис, обычный студент из другого мира, Земли, не совсем так. Точнее, следует сказать, что это бывший обычный студент с Земли, ставший Гуликом королем. Это второе пересечение. До этого пересечения студент сначала перешел в мир, называемый континентом Хайрул, где он был обычным человеком с заданием под названием «Магия превращения», получить материалы Гулика короля и стать Гуликом королем. Прожив на континенте Хайрул почти 10 лет, он твердо усвоил пределы хайлианов. Даже если он работал все усерднее и усерднее, его сила не достигала даже 1% силы избранного воина, который пробудился после 100 лет сна. Он не мог даже победить обычного Гулика, не говоря уже о короле Гулике. К счастью, он вовремя очнулся и понял, что не обязан сам убивать дракона. Так он изменил свое мнение и нанял всемогущего избранного воина ценой хайлианского военного костюма и 300 рупий, которые он собрал. Так он выполнил задание. Это было так просто, что он не ожидал. Так это то, что после поедания материалов короля Гулика и выполнения задания его ждало второе пересечение мир песни льда и пламени. Он пытался вспомнить память о земле и найти отрывочные сведения об этом мире. Опыт однажды воплотившегося в магическое существо сделал его память, которую он считал уже затуманенной, постепенно ясной. Задание метод магии превращения в его сознании обновилось, когда он пришел в этот мир, и стало методом магии превращения в дракона. Собирание душ драконов этого мира и становление настоящим трехглавым драконом — в каком-то смысле задание в его сознании можно рассматривать как своего рода систему, но эта система очень ленивая и не содержит ничего, кроме заданий. Если он захочет, он может даже игнорировать существование заданий, просто рассматривая это как обычное путешествие и живя простой жизнью в этом мире. Но это же дракон. Хотя дракон не так красив, как восточный дракон, сила дракона реально после изменений на континенте Хайрул. Он пытался бросить вызов обычному Гулику на Хайлианском мосту, но чуть не потерял жизнь. А теперь сила короля Гулика скрыта в его теле, и единственное, что ему нужно сделать, это собрать души драконов. Висерис протянул правую руку и сжал ее в когти перед собой, и его фиолетовые глаза с некоторым желанием уставились вдаль. За ним послышались шаги. Висерис убрал руку, поднял голову и продолжил глядеть на восточный континентальный шельф. Ваше Величество, Когда вы проснулись, жирный Иллирия подошел и почтительно отдал честь Висерису, словно бы он был министром, приветствуя его с почестями. «Скажи мне, у тебя есть предметы из костей драконов на твоих торговых судах, мой финансовый министр?» – спросил Висерис шутливо, хотя он и не привык к этому. Висерис, поглотивший воспоминания своего первоначального тела, все же пытался играть эту роль, делая себя высокомерным и невежественным. Первоначальный Висерис был бедняком, который сошел с ума под давлением восстановления страны. Он был последним принцем, который отправился в изгнание за границу после падения династии Таргариенов и выступал гостем и клоуном среди влиятельных людей в свободных городах. После продажи короны своей матери люди начали называть его король нищий, и он сошел с ума окончательно. Он считал себя Висерисом Таргариеном III, королем Андалов, Райнаров и первых людей, правителем семи королевств и защитником вселенной. Он был дураком, который совершенно не понимал, как работает игра власти. Он думал, что сможет заставить людей поклоняться ему с титулом короля Таргариенов и что он сможет заставить мир встречать королевскую армию. Как только вернется в Вестерос с армией, он не был уважаем и не мог признать реальность. Если бы путешественник во времени не пришел, через год он позволил бы своему зятю расплавить золотой пояс на его теле и вылить его на голову из-за своей глупости и безумия, подарив ему смертельную корону. И это была окончательная награда за продажу своей сестры Дейнерис. Просыпайся, династия Таргариенов умерла более 10 лет назад. Каким же глупцем должен быть Висерис, чтобы поверить, что словесное обещание поста министра финансов может заставить богатого губернатора Пинтоса работать на него и отказаться от семьи и карьеры, чтобы помочь ему вернуться на железный трон? Иллирия назвал его «Ваше Величество», но заставил его и его сестру жить в маленькой каюте на торговом судне, сказав, что это для того, чтобы скрыть глаза и уши узурпатора и охранять от скрытых убийц. Иллирия даже назвал его «Ваше Величество» на публике. Конечно, если бы здесь был настоящий Висерис, он бы проигнорировал это и подумал, что ему удалось заставить Иллирия называть его «Ваше Величество» путем рассуждений, потому что сэр Уильям Дарри провел для него простую коронацию на драконе Стоун после падения Королевской гавани. Иллирия сначала назвал его «Ваше Высочество». Иллирия скрыл презрение в своих глазах, и безобидная улыбка висела на его пухлом лице. «Изделия из костей драконов, Ваше Величество, я думал, вам бы эти товары не понравились. Кости драконов, не такая уж редкость в мире льда и огня. Хотя драконы сейчас вымерли, в эпоху Валерии и династии Таргариенов все еще было много дрессированных и диких драконов. В свободных городах кости драконов – высокодоходный товар, как драгоценные камни и пряности. Чистые кости драконов или изделия из них имеют значительную коллекционную ценность, и даже драконьи яйца торговались тайно. Теперь, с вымиранием драконов, кости драконов стали предметом роскоши с большей коллекционной ценностью. Висерис вздохнул. После такого количества лет скитаний по свободным городам, хотя и не люблю эти товары, привык к ним, Иллирия не обращал внимания на вопрос Висериса и даже не хотел знать, почему. Он просто уклонился от вопроса и перевел тему на то, что ему было интересно. «Вы здоровы? Нужно ли мне позвать корабельного врача, чтобы он еще раз осмотрел вас?» «Я здоров и ничего не болит», — ответил Висерис, подумав о ране на его правом запястье и незаметно отвернувшись. Он спросил, как бы наобум, глядя в будущее восстановления страны. «Как вы думаете, если есть драконьи яйца, я могу вырастить дракона и затем завоевать Вестерос?» Как Эйгон Завоеватель, Иллирия почувствовал, что Висерис, вероятно, заболел и сжег свой мозг. «Ваше Величество, вам не нужно завоевывать снова. Люди Вестероса ждут вас. Пока вы приведете армию обратно, поднимите знамя для них и будете сражаться против узурпаторов, железный трон принадлежит Таргариенам. Это консенсус Вестероса». На самом деле, осознавая, что Иллирия, казалось, пытался воспользоваться моментом, чтобы продать свой план или сделать себя хорошо, Висерис прервал слова Иллирия безосновательно. Он указал на залив, который внезапно появился на краю континентального шельфа на востоке. Вдалеке уже был виден огромный портовый город. Он спросил Иллирия возбужденно. «Это порт Пинтоса. Как только королевская армия высадится, люди будут встречать королевскую армию едой и питьем». Висерис был безмолвен. Как он мог поверить в такую чушь? Иллирия был таким глупым и относился к нему как к дураку. Как он мог не замечать? Иллирия проглотил свои слова, но он не сердился. Улыбка расцвела на его круглом лице. «Да, Ваше Величество, Это порт Пинтоса. Висерис проявил интерес. Можешь ли ты рассказать мне о Пинтосе? Иллирия улыбнулся и кивнул. Конечно, ваше величество, нельзя сказать, что Иллирия думал в своем сердце. По крайней мере, то, что он показал, удовлетворило Висериса, который на самом деле использовался. По крайней мере, другой не смущал его, когда он просил о каких-то незначительных вещах, но это также дало Висерису головную боль. Хотя фактическое поведение показало, что Иллирия на самом деле презирал его в сердце и имел злые намерения, по крайней мере, другой был готов идти на компромиссы в словах, как говорится, смотри, что он говорит и что делает. Терпение Иллирия в словах было, по крайней мере, довольно квалифицированным, но это обычно означает, что другой хитрый или считает себя хитрым. Такие люди очень хлопотны, потому что те, кто выбирает расчет, всегда действуют обходными путями. Если вы не хотите быть проданным, когда вы с ними общаетесь, вам нужно быть особенно бдительным, потому что независимо от того, продаст ли он вас изощренным или глупым трюком в конце концов, по крайней мере, это правда, что он хочет вас продать. О, принцесса Дейнерис, здесь слыша аплодисменты матросов и осознавая, что они приближаются к месту назначения, Дани вышла на палубу из каюты и, найдя место брата, опустилась головой и подошла. В это время Висерис беседовал и смеялся с Иллирия. Она не осмеливалась подойти близко, поэтому осторожно остановилась в нескольких шагах, опустила голову и погладила пальцы, колеблясь, подходить ли ближе. К счастью, Иллирия упомянул ее, а затем Висерис махнул ей, приглашая подойти ближе, и она легко подошла. Висерис не говорил, и Дейнерис колебалась говорить. Иллирия был очень тактичным. «Ваше Величество, торговое судно скоро прибудет в порт. Извините, у меня есть дела, так что я не могу сопровождать вас», — Висерис кивнул в ответ. «Пожалуйста», — Дани торопливо кивнула в приветствии. После того, как Иллирия ушел, Висерис не смотрел на Дани, но спросил равнодушно: «Что ты хочешь сказать?» Глава 3. Торговое судно не вошло в огромный порт Пинтоса, а проследовало немного дальше, пересекло бухту, миновало пляж, огромный маяк и вошло в меньший, но более чистый порт. Внезапно в поле зрения появились ряды особняков с зелеными и красными черепичными крышами. Эти дворики были построены на склоне холма, обращенные к восходу солнца, а на самой вершине возвышался огромный красный храм. Иллирия призвал Визериса и Дейнерис сойти с торгового судна, сесть на подготовленную лодку и, с помощью доверенных лиц Иллирия, гребя, медленно проплыли в темный залив, спрятанный в акведуке под одним из двориков. Визерису в пути не было что сказать, он лишь тайно осматривал окрестности. Иллирия, казалось, был доволен этим, и думал, что Визерису следует заразиться его настроением секретности и безопасности. После выхода из лодки Иллирия провел их через узкий и извилистый секретный проход, и, открыв деревянную дверь, они оказались уже в дворике Иллирия. Это был уголок сада, чистая дорожка из булыжника, усеянная различными цветами, вечно зелеными деревьями и плющом, с одной стороны, море, с другой, величественное здание с высокими кирпичными стенами. По сравнению с современными парками на земле, дворик не казался очень большим, и с обеих сторон легко было видеть высокие кирпичные стены с рядом железных шипов наверху. Для частного дворика это считалось роскошью. «Добро пожаловать в мой скромный дом, ваше величество Визерис, ваша светлость Дейнерис», — Иллирия почтительно поклонился. «Да», — серьезно ответил Визерис, — «хорошее место, губернатор Иллирия. Интересно, когда начнется банкет?» «Банкет?» — Иллирия выглядел немного удивленным, как будто не ожидал, что Визерис задаст такой вопрос в такой момент, но быстро скрыл свое удивление. «Конечно, ваше величество. Пожалуйста, следуйте за мной». Под руководством Иллирия группа быстро вошла в здание, и затем Иллирия призвал евнухов и служанки, чтобы они устроили Визериса и Дейнерис помыться. Да, помимо обычных служан, Иллирия даже держал евнухов для ухода за повседневными делами и охраны дворика. «Помыться?» – спросил Визерис. «Это обычай перед банкетом в Пинтосе». Хаем, Иллирия наконец почувствовал странность. С момента высадки Визерис изменил свое отношение к нему. В этот момент он наконец понял, как бы то ни было, раньше он был готов служить в качестве финансового министра Визериса, и Визерис также относился к нему как к министру. После высадки Визерис стал вести себя как обычный гость на банкете на территории хозяина. Иллирия не мог не спросить: «Ваше Величество, прошу прощения за дерзость, вы не поняли это приглашение?» Визерис поднял голову и выпрямил спину. «Губернатор Иллирия, Не беспокойтесь, если ваши гости не будут смеяться надо мной, над королем бедноватым, я не буду устраивать скандал на банкете и гарантирую вашу честь». На смущенном лице Дейнерис Визирис также пообещал. «Дейнерис тоже, не беспокойтесь, она будет очень тихой на банкете и никогда не станет ссориться с теми благородными дамами». Он, казалось, был знаком с этим и всегда готов к общению на банкете. Иллирия нахмурился, он был уверен, что Визирис что-то не так понял, но прежде чем Иллирия успел что-либо еще сказать, Визирис энергично попросил Евнуха, которого Иллирия призвал, провести его помыться, а затем попросил также смущенную Даню следовать за служанкой. Иллирия хотел прояснить ситуацию с Визирисом. «Ваше Величество, губернатор Иллирия, не нужно говорить больше», Визирис снова прервал его, с выражением «я все понимаю» на лице, «не беспокойтесь, я понимаю». «Что ты понимаешь?» Иллирия застыл на мгновение. Сцена была немного абсурдной. Евнух и служанка не решались действовать без приказа Иллирия. Визирис терпеливо ждал с улыбкой на лице. Дейнерис склонила голову и не знала, о чем думала. «А что насчет того, о чем мы говорили раньше?» Иллирия спросил с удивлением. Визирис все еще имел то выражение «я все понимаю» и кивнул. «Конечно, я понимаю, господин губернатор. После банкета я притворюсь, что ничего не произошло. Гарантирую это на репутации Таргариена». В глаза Иллирия замигали, и не знаю, что он думал в своем сердце, но в конце концов он ничего больше не сказал, просто махнул рукой и попросил Евнуха и служанку устроить двух помыться. Визирис не знал, что думал Иллирия, но это не имело значения. Важно было то, что если Иллирия хотел продолжать использовать его, нового Визириса, он должен был переоценить все, что было сказано в переговорах с его предшественником. Ситуация дошла до этого, давайте поговорим об этом снова. Стратегия Визириса была проста. Независимо от того, насколько плохи его актерские навыки, независимо от того, насколько бледны его слова, он должен был послать сигнал Иллирии. «Ах, что, разве все не просто играли на месте раньше? Позвольте мне быть гостем вашего могущественного человека и использовать изгнанного принца для украшения большого банкета. Вы сказали, что серьезно поможете мне вернуть мою страну. Я думал, все шутили, брат, независимо от того, как будет вести себя Иллирия, пока он не перевернет стол, Визирис все еще может захватить право говорить до определенной степени, если Иллирия почувствует, что был обманут и не может проглотить этот гнев, и захочет использовать мечи, тогда он, король бедноватый, может только сказать: «Мой меч неплох, однако, в Пинтосе убийство гостей на банкете также является тяжким преступлением до определенной степени, если обе стороны не разорвут отношения, вероятность сражения очень мала. В конце концов, не каждый может быть таким достойным, как Фрей». Конечно, Визирис на самом деле думал о другой стратегии. Он притворялся дружелюбным и получил бы несколько костей дракона от Иллирия, чтобы изучить, можно ли активировать задание собирания душ драконов и можно ли стимулировать силу короля Гулликока, захороненную в его теле. Затем он решил бы, стоит ли играть в поддавки с Иллирия, но если подумать, даже кровь Дейнерис, матери драконов, не сработала. Даже если бы он получил несколько костей дракона, это могло бы не помочь. Говоря об этом, само понимание «имею силу короля Гулликока в своем теле» на самом деле является для Визириса вопросом. С личного взгляда, его физическое состояние не изменилось с момента путешествия во времени и пространстве, за исключением того, что в его теле появилась новая душа. Он не увеличил свою силу и не получил магии. Другими словами, биологически говоря, он сейчас просто обычный потомок Таргариенов, а не человекоподобное магическое или ментальное существо, король Гулликок, так что не было никакого способа. Существо, которое напечатало задание на нем в голове, было ленивым парнем. Кроме выдачи заданий, он не упоминал, как их выполнять. Все зависело от того, как он это сделал в мире Хайрула. После достижения цели получения материалов короля Гулликока, он понятия не имел, как стать королем Гулликоком. Говоря об этом, он подготовил множество планов в то время, но не ожидал, что преуспеет с первой попытки. О, кстати, его первый план заключался в том, чтобы съесть его живьем. Следует сказать, что есть живые материалы монстров очень рискованно, и это очень болезненная вещь в начале. Король Гулликок – чистое магическое или ментальное существо. Материалы, выпавшие после убийства – печень, крылья и рога. Они твердые, огромные, полны вкуса магических элементов и очень трудно проглотить. К счастью, по мере того, как он поглощал печень кусок за куском, Он также превращался в короля Гуллиока кусок за куском, и рос чешуей и драконьими головами с магией. И по мере того, как он поглощал крылья и рога, он также становился полным королем Гуллиоком. К сожалению, у него не было много времени, чтобы почувствовать силу тела магического элементального существа. Он был принесен в мир песни льда и пламени какой-то силой и снова стал обычным человеком, хотя он не может это почувствовать сейчас. Визирис уверен, что нет сомнений в том, что сила короля Гуллиока в его теле. Тогда его проблема в том, как собрать души драконов. Нет сомнений, что Дейенерис, мать драконов, является ближайшим к нему ключом. Дейенерис, кажется, сейчас мало связана с душой дракона, но это не значит, что так будет после прихода Красного Кометы. Знаете, Дейенерис обладает многими магическими силами в мире песни льда и пламени. Она уникальна для семьи Таргариенов на протяжении сотен лет, несгораемая, мать драконов, драконья мечта с различными бафами. Она, несомненно, является человеком судьбы. Визирис смутно помнил, что по оригинальному сюжету Визириса и Иллирия замышляли продать Дейенерис кхалам до тракийского коня Рыкальдрова в обмен на десятки тысяч солдат, чтобы завоевать семь королевств. После перехода и поглощения памяти Визириса он обнаружил, что Визирис в этот момент ничего не знал о кхале до тракийского коня. Первоначально этот простодушный Визирис лишь смутно знал, что в будущем он откажется от Дейенерис и продаст ее в обмен на власть, но кандидаты, которых он рассматривал, были всеми знатными людьми свободных торговых городов, которые не упоминались в оригинальной книге. Конечно, он иногда рассматривал некоторых знатных людей Вестероса, но когда он думал, что они поддерживают узурпатора, свергнувшего династию Таргариенов, он отказался от этой идеи. Тогда контекст очень ясен. Предлагавший заговор продать Дейенерис кхалу в оригинальной книге должен быть Иллирия, но теперь Визирис не намерен продавать Дейенерис, и он не хочет быть контролируемым Иллирия и заговорщиками за его спиной, чтобы сбить план с толку и выиграть время. Вот почему Визирис начал притворяться глупым. Глава 4. Брат, когда они прибыли в банный комплекс, заметив, что слуга, ведущий их, собирался увести их по отдельности, Денис не смог удержаться и окликнул Визириса. Визирис обернулся. «Что случилось, Дейенерис?» Денис сжала шею, но не ответила. В этот момент матерь драконов была еще лишь робкой и неуверенной в себе девочкой, очень зависевшей от своего брата Визириса, хотя он был жесток и часто прибегал к насилию по отношению к ней. В оригинальной книге она постепенно превратилась в сильную и уверенную женщину после того, как поняла, что Визирис жестоко ее продает, и все стало необратимым, и вышла замуж за Хальдрова. Визирис грубо понимал, что Дейенерис беспокоится и боится, но текущая ситуация не позволяла ему глубоко общаться с Дейенерис. Не могла он сразу исправить свое отношение к ней. Теперь Визирис нуждался в том, чтобы Дейенерис оставалась робкой и трусливой с красотой Дейенерис. Если бы она не была робкой и худой, она была бы не менее чем ребенком, несущим золото по оживленным улицам. Даже Иллирия, который видел и пробовал многое и был хитрым, хотел бы забрать Дейенерис себе, когда видел ее не смущай меня, Дейенерис. Визирис не утешал ее, но принял жесткую позицию. Он сказал Дейенерис холодным голосом: «Ты боишься мыться? Следуй за горничной». Так Дейенерис опустила голову, не пытаясь что-либо сказать, и пошла в другой банный комплекс с горничной. Визирис мылся в бане, предоставленной Иллирия, без какого-либо психологического бремени, и даже не отказался от шелковых одежд, предоставленных слугами. После мытья он просто позаботился о себе, и евнухи и горничные привели Визириса и Дейенерис в столовую, чтобы они сели. После мытья и причесывания Дейенерис все больше и больше проявляла свою красоту. К счастью, Визирис сохранял холодную позицию по отношению к ней, что заставляло ее быть покорной, хмуриться и трудно улыбаться. Хотя Дейенерис была 13 или 14 лет и еще не полностью выросла, в этом мире девочка становилась женщиной после первой менструации. Визирис не хотел, чтобы Иллирия был очарован красотой, и отказался от игр с ним на главном месте в ресторане. Иллирия, который переоделся в повседневную одежду, уже сидел и ждал Визирис. Первым исполнил церемонию гостя Брааваса. «Спасибо за гостеприимство, магистр Иллирия, ваша щедрость и учтивость впечатляют». Иллирия улыбнулся на своем пухлом лице и попытался исправить: «Ваше Величество, вам не нужно хвалить меня, это то, что я должен сделать». Визирис словно запнулся. «Интересно, когда начнется ваш банкет? Моя сестра и я с нетерпением ждем этого». Дейенерис сидела тихо на своем месте с опущенной головой, чувствуя себя очень странно в своем сердце. Она видела, как Висерис льстит сильным, но разве они не называли друг друга монархом и министром раньше? Приветствие, используемое Висерисом, пришло из приветствий гостей на банкете между знатью свободных городов. Причина задержки, казалось, заключалась в том, что Иллирия не отвечал в соответствии с приветствиями хозяина банкета свободных городов, и он все еще показывал свою манеру и умно замазывал неудобства, по крайней мере. Так казалось, Дейнерис чувствовала себя очень абсурдно. Она очень хорошо знала, что Висерис изменил что-то с тех пор, как его поразила молния, и его поведение стало непредсказуемым для нее. На самом деле, ваше величество Висерис, нет никакого банкета. Выражение Иллирия было серьезным. Даже если бы он был, это был бы приветственный банкет для вас и ее величества Дейнерис. Я думал, что мы все ясно объяснили в Лисе. Ваше величество, все ли слова, которые мы говорили перед богами, были ложью? Конечно. Нет, Висерис улыбнулся и соответствующе ответил, я очень хорошо понимаю ваши нужды, я просто надеюсь. Он замер, как будто только что осознал, что сказал Иллирия, и спросил в шоке, подождите, вы только что сказали, что нет никакого банкета? Дейнерис быстро подняла голову и взглянула, затем быстро опустила ее. Она увидела Висериса напротив, широко раскрывшимися глазами и показывая чрезмерное выражение недоверия. Выражение Иллирия было серьезным. «Ваше Величество, мне нужно объяснение о...» Висерис все еще имел выражение недоверия. Он облизал губы, как будто его рот был сухим и его настроение было трудно успокоить. «О, семь богов!» Как будто он не мог организовать слова, Висерис начал бессвязно бормотать. «Губернатор Иллирия, что вы имеете в виду?» Он спросил осторожно. «Вы имеете в виду это?» Он спросил неоднократно. «Вы действительно имеете в виду это, Иллирия?» Пытался увидеть что-то из чрезмерного выступления Висериса. Он прищурил глаза и уставился на него. «Извините, ваше величество, вы думали раньше о...» «Извините», Висерис бессознательно ответил, как будто собирался ответить. «Я думал раньше», затем он перестал говорить, как будто что-то вспомнил, и начал постоянно бормотать «о, семь богов». Чтобы показать, что он был шокирован и встревожен в этот момент и пытался успокоиться, в моем личном резюме, Висерис думает, что быть загадочным человеком очень полезно в процессе интриг, потому что те ложь, которые вы не можете придумать, умные или самонадеянные люди заполнят недостающие части сами, вам просто нужно направить их мысли в этом направлении. Выступление Висериса в этот момент очень несовместимо с интеллектом, полученным Иллирия, и выводами, сделанными из наблюдений за последние несколько дней, но это кажется разумным. Висерис и его сестра много лет скитались среди свободных городов как гости сильных людей, ища убежище и планируя восстановить страну. Но энтузиазм этих сильных людей скоро угас. За годы двум потомкам Таргариенов приходилось голодать и жить в опасности. После того, как Висерис заслужил репутацию короля нищего, он даже был воспринят как клоун и шутка большими авторитетами. Слухи гласили, что он часто кричал на клоунов, шутов и горничных вокруг сильных на банкетах, потому что люди называли его королем нищим. Иногда он выгонялся из-за конфликтов с большими авторитетами, а затем продавал свое имущество и ел. Не мог найти следующий объект убежища в своем сердце. Если он считал такую жизнь средством к существованию, то выступление, которое он показал в последние несколько дней по приглашению Иллирия, было видом выступления, молчаливым способом общения между большим авторитетом, ищущим развлечения, и самосознательным шутом. И после прибытия сюда Висерис начал демонстрировать готовность к сотрудничеству, как актер, приглашенный зарабатывать на жизнь, а затем шокированный неожиданным отношением Иллирия. Но так ли это на самом деле? Иллирия не верил в это. По крайней мере, чрезмерное выступление Висериса было недостаточно, чтобы убедить его. Он спросил, «Ваше Величество, есть ли у вас какие-либо опасения по поводу наших предыдущих обменов, или у вас есть какие-то новые идеи? Как вы видите, я человек дела, как бизнесмен, почему бы вам не высказаться, ваше величество?» Семь богов. Висерис, казалось, еще не отошел от шока. «Губернатор Иллирия, позвольте мне подтвердить, что вы действительно готовы быть лояльным ко мне?» «Нет». Иллирия прищурил глаза и посмотрел на Висериса. «Ваше величество, это поддержка вас. Мы говорили об этом раньше, под свидетельством богов. О, извините, это финансирование». Висерис, казалось, только что вспомнил об этом, и он скоро возбудился и сказал с энтузиазмом, «Вы самый прозорливый бизнесмен, которого я когда-либо видел. Висерис казался немного нетерпеливым. Раньше у меня не было времени спросить, но мне интересно, сколько денег вы готовы предоставить для поддержки меня, губернатор Иллирия. Смешно сказать, что не было ни одного слова политического обещания, сделанного Иллирия и Висерисом. Иллирия только сказал, что готов предоставить убежище и поддержку Висерису в восстановлении страны при условии, что он будет назначен лордом-казначеем после завершения события. Висериса пригласили в Пинтас и Иллирия обсудить важные вопросы вместе. Иллирия не ответил, но повернулся, чтобы посмотреть на Дейенерис, которая сидела в углу обеденного стола с опущенной головой и молчала. Висерис знал, что он имел в виду, но он был безразличен и нетерпеливо побуждал. «Вы можете просто притвориться, что ее не существует, губернатор Иллирия. Извините, ваше величество». Иллирия увидел это и напрямую направил его словами: «Вы думаете, что можете восстановить страну только с деньгами?» Висерис притворился, что подумал, затем ответил: «Ну, разве нет?» Иллирия не мог не задержаться после этого. Это не был ответ, который он хотел, но это не имело значения. «На мой взгляд, деньги одни не помогут вам восстановить вашу страну, ваше величество. То, что вам нужно, это армия». Услышав это, Висерис возбудился. «Да, армия. У вас есть армия, чтобы поддержать меня?» На его лице было возбуждение, но Висерис вдруг потерял интерес в своем сердце. Ответ пришел слишком быстро. Хотя риторика Иллирия была запутанной, она была недостаточно запутанной. Это было слишком прямолинейно, и Висерис не смог использовать многие из риторических уловок, которые он подготовил. «У меня нет армии, но я знаю, где есть одна». Иллирия представил с энтузиазмом: «Слышал ли ваше величество о Дартраке соглашении? О мире между Пинтасом и Браавосом предусматривало, что Пинтас не может владеть более чем 20 военными кораблями, нанимать наемников, заключать контракты с свободными наемными бандами или поддерживать любую армию за пределами городской стражи. Таким образом, несмотря на свои огромные стены, Пинтас по-прежнему считается самым уязвимым из свободных городов. По этой причине губернаторы Пинтаса поддерживали доброжелательное отношение к всадникам Дартраки, культивируя отношения с последовательностью сильных халь, вождей племен, на протяжении многих лет, посылая им подарки и золото и серебро. Это хорошая стратегия, но подумайте, ну, стратегия очень хорошая, но все же есть некоторые детали, которые нужно улучшить. Почему бы нам не вернуться и не подумать об этом еще раз? Должен быть лучший способ. Что если я сделаю это, и что-то подобное произойдет и так далее? Прежде чем Иллирия поймет текущие мысли Визириса, Визирис может использовать различные слова, чтобы расстроить его. Пока Иллирия не расскажет ему план. Несмотря на это, нужно сказать, что Иллирия все еще немного хитрый. Он не попал в ловушку риторики и ответил на вопросы Визириса, которые не имели реального смысла, поскольку мы не могли обсуждать серьезные дела, мы могли только поболтать после еды. Визирис, не колеблясь, похвалил различные блюда. Общаясь и смеясь с Иллирия, он продолжал есть, почти единолично съев достаточно для трех человек. Из трех человек за столом самым странным чувствовала себя, естественно, Дейенерис. Она не принимала участия ни в одном из разговоров, но могла почувствовать, что Визирис за столом был совершенно другим, чем раньше. В прошлом Визирис был бы готов на все, чтобы получить такой план. Глава 5. Сэр-губернатор, у вас есть предметы из драконьих костей в вашем особняке, можно мне их увидеть после обеда? Визирис не забыл спросить о том, что действительно волновало его. Он не беспокоился, что его страсть к предметам, связанным с драконами, станет известна другим. Напротив, он надеялся, что другие воспользуются этой слабостью, чтобы подкупить и скомпрометировать его, когда захотят воспользоваться им. К тому же, было бы странно, если бы он, родившийся в доме Таргариенов, не проявлял интереса к драконам. Кроме того, все сложно вначале. Если бы он не показал этого, как бы Иллирия узнал, чего он хочет? Только показав, что он этого хочет, могут другие задуматься о том, стоит ли давать это или нет. Король беднота, у Визириса сейчас ничего нет. Почему бы не воспользоваться этим, пока это полезно, и не попробовать, когда есть возможность, на случай, если что-то получится? Иллирия вспомнил, что Визирис задавал тот же вопрос на торговом судне. Видно, что Визирис очень жаждет драконьих костей, и он вспомнил, что Визирис очень любезно спрашивал о драконьих яйцах на корабле. Это было что-то, что Варыс не упомянул в своей разведке, и Иллирия не мог не подумать об этом немного больше, но он не мог понять, и поскольку Визирис задал этот вопрос, Иллирия не мог отказаться категорически. Как раз настало время для десерта после обеда, и Иллирия не намеревался продолжать обсуждать дотракейцев с Визирисом. Визирис проявил сопротивление, и если Иллирия будет настаивать слишком сильно, это сделает его слишком жадным. Он играл роль посредника, и не думал, что мог бы убедить другую сторону. В течение некоторого времени Иллирия должен был выяснить источник сопротивления Визириса, было ли это недоверием, искушением или чем-то еще. И так, Иллирия ответил: «Поскольку Ваше Величество хочет это увидеть, конечно, можете». Сказав это, Иллирия взял небольшой серебряный колокольчик на столе и позвонил дважды. Он позвал: «Дворецкий». Как только голос упал, в ресторан вошел среднего возраста дворецкий с бледным лицом и без бороды и подошел к Иллирия. После того, как Иллирия прошептал ему несколько слов, дворецкий встал и ушел. Не прошло и долгого времени, как дворецкий вернулся в ресторан с несколькими тарелками, полными изысканных сундучков, и другой слуга подготовил небольшой столик рядом с Иллирия для дворецкого, чтобы он мог поставить их один за другим. «Ваше Величество, прошу подойти». Иллирия начал демонстрировать коллекцию с гордостью. Визирис подошел крупно и свободно. Диенирис подняла голову и увидела, что Визирис ничего не выражает, поэтому она не решилась двигаться опрометчиво. Она сидела там одна, с опущенными бровями, и уставилась в пространство перед собой, задумчиво глядя на десерты на столе. Иллирия открыл первую коробку. «Ваше Величество, посмотрите, это палец дракона, дополненный сапфирами, сделанный умелыми ремесленниками, и я получил его от дворянина в Браавосе Драконьи. Кости черного цвета из-за большого количества железа, которое они содержат. Они похожи на агаты и очень декоративны. Они полые, как птичьи кости, прочные, как сталь, и легче и гибче многих материалов. Из-за редкости и особой текстуры драконьих костей они обычно используются для изготовления многих ценных коллекций. Конечно, есть также оружие, такое как луки и стрелы из драконьих костей. Иллирия был воином в молодости, но у него, казалось, не было коллекции мечей и луков из драконьих костей. Он выглядел как новый богач, который стал богат и жил приличной жизнью. Большинство его коллекций были вульгарными предметами, инкрустированными драгоценными камнями, нефритом и золотом. Он выглядел так, как будто он действительно увлечен этими вульгарными вещами, и теперь он носит кольцо с драгоценным камнем на каждом пальце. Визирис не скрывал своего желания этих драконьих костей. Каждый раз, когда Иллирия показывал ему один, он бесстыдно протягивал руку и трогал его. К сожалению, он едва мог что-либо почувствовать, просто трогая его. Визирис не был уверен, было ли это потому, что эти изделия были обработаны ремесленниками различными способами, чтобы блокировать физическое чувство, или потому, что метод исследования был неправильным, или потому, что драконья душа вообще не была на этих драконьих костях. Визирис уже отчаялся и думал только о том, мог ли он обмануть Иллирия и получить хотя бы одну вещь для более глубокого изучения без сожалений. Но в следующий момент было выставлено еще одно изделие из драконьих костей. Это был кулон, сделанный из небольшого кусочка сломанной кости. Сломанный конец был инкрустирован драгоценными камнями и был очень изысканным. Когда Визирис коснулся его, он ясно почувствовал, как что-то задело угол его души, словно его слегка поцарапало мягкое перо. «Ах, это так изысканно», сказал Визирис, отодвинув руку, позволяя Иллирия положить его обратно, а затем продолжил показ следующего. Иллирия показал 9 драконьих костей, и только 2 из них заставили Визириса почувствовать что-то. Визирис не был экспертом в оценке сокровищ, поэтому было трудно сказать, были ли изделия поддельными или потому, что были различия между драконьими костями. «Ваше Величество, есть ли что-то, что привлекает ваше внимание?» сказал Иллирия. «Я слышал, что королевская семья Королевской гавани собрала несколько полных наборов драконьих костей. Интересно, как это выглядит? Хотите пробудить мой интерес к Королевской гавани?» Визирис не ответил сразу, но взял кулон из драконьих костей, который давно интересовал его из коллекции, как будто никого не было рядом, и ласкал узор на нем, и сказал глубоким голосом: «Королевская гавана, рано или поздно я вернусь туда и заберу все, что принадлежит мне. Показать амбиции и жадность в нужное время. Это правильно, будь то правда или нет, это поведение не стоит денег, и когда у тебя ничего нет, ты можешь что-то обменять перед правильным человеком». Иллирия увидел преувеличенное выступление Визириса, но подумал про себя: он, возможно, использует это неуклюжее выступление, чтобы проверить мою искренность и посмотреть, сколько я готов дать. Итак, он сказал, поскольку ваше величество это нравится, вы можете оставить этот кулон из драконьих костей. Разрешено, сказал Визирис, его рука уже отступила, без какой-либо вежливости вообще, вы так щедры, губернатор Иллирия. Продолжал улыбаться, рад, что вы не возражаете, ваше величество. Банкет закончился, и хозяин, и гости были довольны с одной стороны, Иллирия, хотя выступление Визириса показалось немного отличающимся от разведданных Варыса, и он не смог быстро продвинуть союз с дотракийцами, по крайней мере, он контролировал Визириса и Диенерис в своих руках, и он мог сделать долгосрочные планы на будущее. С другой стороны, Визирис получил что-то, что, казалось, содержало драконью душу, ничего не делая, и его ум был полностью поглощен этим. Он действительно хотел найти пустую угол и тщательно изучить его, но в конце концов, он был теперь королем нищим, живущим под чужим кровом, и его статус должен быть исправлен. Поэтому Визирис подавил свое настроение и позволил Иллирия приказать служанке устроить ему и Диенерис жилье. Под руководством служанки они вскоре прибыли в подготовленную комнату. Сначала комната Визириса, просторная комната с видом на море, прямо над садом, с видом на узкое море, и даже с отдельной ванной и туалетом. Визирис только бросил взгляд на дверь, кивнул, чтобы показать удовлетворение, и последовал за служанкой в другое место. Не задумываясь, комната Диенерис была рядом, отделенная от него только стеной, но служанка остановила Визириса. «Дорогой гость, эта комната, подготовленная для этой леди». Визирис сузил глаза, злость не скрыта. «Вы хотите сказать это сами, или ваш хозяин просит вас это сказать? Разве я не знаю, что эта комната моей сестры без причины?» Диенерис, которая шла за Визирисом, вздрогнула. «Жестокий брат». Казалось, никогда не менялся. Визирис проигнорировал служанку, которая пыталась его остановить, повернулся и позвал Диенерис. «Что ты делаешь? Иди сюда», втащив Дени в комнату, Визирис закрыл дверь. Визирис, конечно, не хотел ничего делать с Диенерис, но он не мог терпеть, что эта маленькая девочка не была хорошим человеком, она очень умна, это была суть дела. Визирис не думал, что его необычное поведение могло заставить Диенерис не сомневаться в нем вообще. Визирис как можно больше имитировал плохой образ своего первоначального тела. Он отпустил руку, медленно подошел к окну и сказал: «Диенерис, иди сюда». Под тенью Визириса Дени давно привыкла к манипулированию, поэтому она медленно последовала за ним к окну, с сердцем в руках. «Диенерис». Но Визирис не разозлился и не кричал и не бил ее без причины, как обычно, а просто сказал ей злобно: «Если ты хочешь сохранить секрет, не делай вид, что у тебя есть секрет, понимаешь?» Дени ошеломлена. Злой голос Визириса говорил с ней, но его глаза слегка скользили к двери. Затем Визирис не дал Диенерис шанса ответить и тут же ушел, не останавливаясь. Когда Визирис вышел, служанка у двери еще не ушла. Визирис повернулся и злобно посмотрел на Диенерис, прежде чем вернуться в свою комнату после того, как стал загадкой. Визирис не намеревался скрывать что-либо в комнате и не защищался от возможного подглядывания. Он сразу же взял кулон из драконьих костей, который он взял у Иллирия, и изучал его на столе в комнате секреты. Глава 6. Визириус точно знал, что его намеренное запутывание вызовет у людей мысли и реакции, которые он желал, но это его не волновало. У него была другая история, ожидающая исследования Иллирия. Чем дольше Иллирия тянул с этим, тем более совершенную историю Визириус мог подготовить, и тем лучше она вписывалась в первоначальную когнитивную логику этого тела. Это было естественным преимуществом путешественника во времени. Он мог использовать результаты, чтобы обратить логику вспять, совместить с памятью первоначального тела и добавить теории заговора. Если бы он не смог придумать несколько историй, чтобы выиграть время для себя, он просто следовал бы первоначальному сюжету и ждал, когда на него обрушится расплавленное золото. Но риторика и софистика в конечном итоге – это боковой путь, и без поддержки сил они могут лишь на мгновение затуманить сознание. Самое важное в данный момент – изучить драконью косточку, которую он отобрал у Иллирия. Драконья косточка очень легкая, сделана из небольшого кусочка агатоподобной черной сломанной кости, с кристально чистыми самоцветами, вставленными в сломанный конец, а подвеска – тонкая серебряная цепочка – с очень изысканным ручным промыслом. Но Визириус был человеком, который сжигал пианино и готовил журавля. Все, что он видел, было черной сломанной костью, И он действительно хотел снять самоцветы и серебряные цепочки, и его миссия заключалась в сборке, что означало, что драконья душа была рассеяна, и эта сломанная кость при прикосновении давала ему странное чувство, поэтому он решил, что в ней должно быть что-то, связанное с драконьей душой, но, к сожалению, простое прикосновение не могло стимулировать драконью душу, которая могла быть спрятана в ней. Это прикосновение было странным и нереальным. Визириус верил, что это было мистическое прикосновение, и суть заключалась в том, что скрытая сила в его теле реагировала на него, но как использовать эту реакцию, чтобы подтолкнуть силу в своем теле, Визириус начал экспериментировать. Сначала он достал кинжал, который носил с собой, это было единственное острое оружие у него. По его памяти, у Визириуса изначально был меч, но позже он продал его ради выживания. К счастью, для самообороны он знал, что нужно держать при себе кинжал. Осторожно порезав кончик пальца, Визириус выжал кровь и нанес ее на черную драконью кость. Это, вероятно, попытка, которую каждый путешественник во времени делает, когда не знает, с чего начать с сокровищем. К сожалению, драконья кость мало изменилась и не впитала кровь, не засияла, но Визириус не упал духом. Он поднес кровью смазанную драконью кость к носу и внимательно вдохнул запах. После долгого колебания он все же высунул язык и лизнул место. Смазанная кровью на вкус была отвратительная сладость, и он не знал, было ли это от коррозии железа на драконьей кости, его крови или от воздушно-сухой смолы. Отполированный ремесленником на драконьей кости, следует сказать, что это поведение было очень рискованным. К счастью, ничего не произошло. Если бы что-то произошло, то если бы кто-то в будущем использовал это для отравления его, он бы не смог защититься, хотя эта попытка не удалась, идея пути зависимости все еще существует. В прошлом мире он вызвал изменения, проглотив материалы в сыром виде, поэтому он все еще думал о том, стоит ли проглотить эту вещь. Вскоре Визириус налил себе бокал вина. Это освежающее вино по сути было слабоалкогольным напитком с кислым вкусом и слегка сладким. В домах влиятельных людей единственный способ утолить жажду – выбрать между вином, лимонадом и чаем. Визириус начал использовать кинжал, чтобы соскрести немного осколков драконьей кости и смешать их с вином. Хорошо встряхнуть и выпить все равно ничего не произошло, так как ничего не работало. Идея съесть драконью кость в сыром виде была полностью отброшена. Всего драконьих костей в мире Игры Престолов не так уж и мало, и их суть отличается от магических элементов, которые он проглотил в сыром виде. Материал, который он проглотил в сыром виде, был чистым магическим элементом. Монстры в Хайруле исчезали из мира после смерти и не оставляли трупа, а только чистые магические элементы на теле монстра, такие как глаза, рога, печень, сердце, крылья. Тела дракона в мире Игры Престолов состоит из плоти и крови и магии, а не из чистого магического элемента, и то, что остается после смерти, не является чистым магическим элементом на теле. Если бы он полагался на сырое поедание, Визириус мог бы умереть от недоедания. Прежде чем получить крошечный кусочек магического элемента, который мог бы быть драконьей душой в драконьих костях, вещи в этом мире, которые имеют мистический смысл, должны быть получены с помощью мистических методов. Визириус вспомнил, что в мире Игры Престолов были волшебники, магия и даже боги, а драконы были лишь одними из них. Должен быть способ извлечь драконью душу из драконьих костей. Стоит ли попробовать варить ее в воде? Визириус вдруг подумал, но быстро отбросил эту мысль. Драконьи кости были устойчивы к высоким температурам. Если бы это было так просто, это было бы обнаружено давно. Думая по логике алхимии, Визириус почувствовал, что ему может понадобиться какой-то магический экстракт, чтобы извлечь драконью душу из драконьих костей. Говоря о магическом экстракте, Визириус вспомнил, что на Земле этанол, то есть алкоголь, является лучшим органическим растворителем. Так стоит ли делать алкоголь, чтобы попробовать? Используют ли алхимики в этом мире алкоголь для извлечения магических элементов? Текущая ситуация не позволяет такому эксперименту, но Визириус записал эту идею. Если он не найдет способ, он попробует это в будущем. Так что все вернулось на круги своя. Визириус погладил черную драконью кость и погрузился в глубокие размышления. Он почувствовал себя немного некомфортно, когда он гладил драконью кость. Он ясно чувствовал странное прикосновение, как бы пробегающее по его душе, словно перышко. Это чувство было как смотреть, как женщина раздевается через стеклянный экран, что заставляло его чувствовать тревогу. Нет, Визириус отпустил ладонь и позволил подвеске скользнуть на стол. Затем он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Даже если несколько простых попыток не сработали, он не мог быть тревожным. Это было то, что он рассматривал информацию о миссии, сбор и в мире песни льда и огня. Согласно первоначальному описанию, магический элемент не будет очень активен до прихода красного кометы, так что не найти способ на время, это нормально. Будь терпелив. В предыдущем мире, когда он путешествовал во времени, избранный воин все еще спал, и король Гулиаук был невиден. Он ждал несколько лет, пока воин не проснулся, и пока мир Хайрула не претерпел кардинальных изменений. Пришло время, а сейчас он пробыл в этом мире всего день с половиной. Что он должен делать сейчас? Так это ждать терпеливо. Согласно первоначальному сюжету, Таргариены жили у Иллирия больше полугода, а затем переехали на Дотракийские степи почти на год, прежде чем появилась красная комета. То есть, он, возможно, должен был ждать полтора года здесь. Визириусу приходилось иметь дело с Иллирия, который имел свои скрытые намерения, и с Варисом, восьминогой пауком за кулисами. Оба подозревались в различных заговорах в мире Игры Престолов. Иллирия Визириус уже связался и не будет упоминаться снова. Что касается восьминогого паука Вариса, который скрывается за кулисами, он является главным разведчиком и шпионом нынешнего короля Вестероса. В оригинальной работе у него много глаз и ушей. Почти нет секретов или заговоров, которые были бы скрыты от его глаз. Он – опасный человек. Они в одиночку организовали брак Диенерис и Халдрова, чтобы занять дотракийских воинов и лошадей для короля нищего, чтобы он мог возмутить Вестерос. Что касается их настоящих намерений, это поверхностно, потому что мистер Мартин не закончил писать до путешествия во времени. Визириус не мог поверить в эти дикие спекуляции. Некоторые говорят, что они – черное пламя, и тот, кого они тайно поддерживают, это Брон, которого видит Диенерис черное. Пламя изначально было именем Вал. Глава 7. Как мне называть тебя, дворецкий? До полудня следующего дня Визирис, который долго ждал Иллирия, был так голоден, что в конце концов притворился, что только что проснулся, и вышел из спальни. Случайно он встретил дворецкого, который приказывал горничной прибраться в коридоре. Это был тот самый человек, который принес коллекцию драконьей кости для Иллирия вчера на торжественном банкете. Дворецкий слегка поклонился. «Зовите меня просто Дворецкий, уважаемый гость», — Визирис сказал. «У вас ведь должно быть имя, верно? Зовите меня просто Дворецкий, уважаемый гость». Его голос был пронзительным и приятным, и он ответил соответствующим образом. «Хозяин приказал, чтобы, если гостю что-нибудь понадобится, он мог найти меня». «Что ж», — Визирис непонимающе улыбнулся. «У вас интересное имя», — Дворецкий слегка кивнул, с улыбкой посмотрел на Визириса и промолчал, словно ожидая от него дальнейших указаний. Визирис перестал беспокоиться о своем имени и спросил: «Где ваш хозяин?» «Дорогой гость», — ответ Дворецкого, казалось, был заготовлен заранее. «Хозяин сегодня утром куда-то ушел, и я не знаю, когда он вернется. Он сказал тебе перед уходом, что, если ты хочешь найти его, тебе, возможно, придется немного подождать». «О, так вот оно что», — сказал Визирис без всякого выражения на лице, меняя тему. «Дворецкий, твой хозяин говорил тебе насчет обеда». Визирис должен был быть сумасшедшим, чтобы взять на себя инициативу по поиску Иллирия. Он начал с кровавого коллапса, и противник дал ему время. Разве он не должен был воспользоваться моментом, чтобы хорошо развиться? Ну, если быть точным, он развивался на глазах у других. Дворецкий серьезно ответил: «Обед – это моя обязанность. Дорогой гость, вы хотите пойти в ресторан или подать его в номер?» «Что же, губернатор Иллирия действительно внимательный?» Визирис немного подумал и ответил: «Ресторан». Дворецкий кивнул: «Пожалуйста, подождите в ресторане. Вам нужен гид». Визирис махнул рукой: «Я помню дорогу». Дворецкий слегка кивнул и ушел. Там осталась только одна горничная, которая тихо убиралась. Казалось, что Иллирия, по крайней мере, на первый взгляд, был очень снисходителен к братьям и сестрам Таргариен, позволяя им гулять по двору по своему усмотрению. Именно из-за этого Визирис решил поужинать в ресторане. После обеда он планировал прогуляться по двору, чтобы посмотреть, где простираются границы его деятельности. Как только экономка ушла, дверь за его спиной открылась, и из комнаты вышла худая Диенерис. Брат, поздоровавшись, она замолчала, оторвав взгляд от горничной, которая занималась уборкой, и тут же опустила голову, как подобает горничной, и тихо подошла к Визирису. Визирис кивнул и сказал ей: «Ты, должно быть, проголодалась, Пойдем пообедаем. Затем он направился к ресторану. Казалось, Диенерис уже давно проснулась, но она не слышала зова Визириса, поэтому не решалась выйти на улицу и долго была голодна. На обед была рыба, жареная свинина, хлеб с медовым маслом и вино. Очень по-пинтосски в огромном ресторане в данный момент ели только Визирис и Диенерис, а Дворецкий тихо накрывал на стол. Визирис небрежно спросил: «Дворецкий, разве семья Иллирия не живет здесь?» Дворецкий помолчал и ответил: «Это всего лишь один из многочисленных дворов хозяина». Уважаемый гость, Визирис не смог удержаться и посмотрел на него еще пристальнее, а после этого он больше не задавал вопросов, да не слушала вопросы Визириса и Дворецкого, и их ответы были неуместны, и у нее невольно закружилась голова. С тех пор, как в Визириса ударила молния, его поведение стало непредсказуемым, а его слова сбивают с толку. Дэнни до сих пор не понял, что он имел в виду, сказав прошлой ночью: «Если хочешь сохранить тайну, не делай вид, что у тебя есть секрет, который нужно защищать». Конечно, она может понять поверхностный смысл, но она подумала, что, когда Визирис говорил это ей, он также намеренно говорил это людям снаружи. Она плохо спала всю ночь тогда, только что, она подумала, что Визирис задал этот вопрос как бы между прочим, но Дворецкий сделал паузу, прежде чем ответить. Чувствительная Дани уловила это только после обеда. Визирис вытер рот и снова нарушил тишину ресторана: «Дворецкий, я хочу прогуляться по двору, можно?» Дворецкий ответил: «Дорогой гость, вы можете сделать это сами, не нужно просить меня». Визирис кивнул. «Хорошо». Дворецкий спросил: «Вам нужна компаньонка?» Как бы спрашивая мнение развлекаемых гостей. «Хорошо». Визирис не стал отказываться. Затем Визирис и Диенерис прогулялись по внутреннему двору в сопровождении Дворецкого. Двор не маленький, окружен тремя высокими кирпичными стенами и невысоким утесом, выходящим на узкое море. Во внутреннем дворе трое ворот. Главные ворота – это основной вход в дом и выход из него. Ворота закрыты. Рядом с дверью есть будка часового, в которой сидят два охранника. Одна дверь ведет в сад, третья дверь – черный ход. С конурой и собаками Визирис остановился у главного входа и некоторое время смотрел на него. Охранники у входа только взглянули на него и перестали смотреть. Они просто занимались своими делами, их руки не отрывались от мечей, а глаза не отводились в сторону. Только по ним мы можем судить, что они хорошо обучены и не должны быть наемниками. Визирис не стал долго осматриваться, поэтому не знал, есть ли другие охранники у главного входа. Визирис примерно измерил внутренний двор. Весь внутренний двор был размером примерно с 4-5 баскетбольных площадок. Он был плотно закрыт. Ситуацию за пределами внутреннего двора нельзя было увидеть изнутри внутреннего двора, а ситуацию внутри внутреннего двора нельзя было увидеть снаружи с точки зрения укрытия важных персон. Он был действительно изолирован как изнутри, так и снаружи. После прогулки никто не проронил ни слова. Визирис не выдержал и сказал: «Ты, кажется, очень неразговорчивый». Дворецкий, конечно, он чувствовал, что экономка и охранник у двери подозреваются в незапятнанном происхождении, а им полагалось быть неразговорчивыми. Но Иллирия попросил его прислуживать или наблюдать, и он довольно хорошо ответил на предыдущие вопросы. «Итак, вы не собираетесь зачем-то подсматривать?» Дворецкий извиняющимся тоном ответил: «Извините, мой уважаемый гость». Затем он снова замолчал. Затем Визирис взял на себя инициативу в выборе темы. «Я слышал, что в Пинтосе тоже есть король». Дворецкий ответил на вопрос: «Да, уважаемый гость, его зовут принц Пинтос». Визирис небрежно спросил: «Вы его видели?» «Я видел», — ответил управляющий. «Я видел издалека принца в паланкине из слоновой кости и золота, который приехал в Пинтос на праздничный пир». Визирис спросил: «Он самый могущественный человек в Пинтосе?» Дворецкий сделал паузу. «Я всего лишь маленький дворецкий, я не разбираюсь в делах взрослых, уважаемый гость». Визирис улыбнулся в ответ на ответ стюарда и продолжил: «Разве вы не из Пинтоса?» Дворецкий ответил: «Пантос – торговый портовый город, и многие люди, живущие в Пантосе, не из Пантоса». «Они почетные гости?» Визирис все так же небрежно спросил. «Ваш хозяин не из Пинтоса?» «На этот раз», — Дворецкий ответил быстро, — «я всего лишь младший дворецкий. Я ничего не знаю о хозяине, уважаемый гость». Визирис снова спросил: «Я слышал, что когда пинтосы думали, что боги разгневаны на них, например, из-за проигранной войны или неурожая, они перерезали принцу горло и приносили его в жертву богам, чтобы умилостивить их. Гнев богов. Есть ли такое на свете?» «Ах!» На этот раз, прежде чем Дворецкий успел ответить, Дани, которая следовала за Визирисом, поскользнулась и выдохнула. Визирис остановился и обернулся, спрашивая: «Что с тобой, Диенерис?» «Я». На маленьком личике Диенерис отразилась паника, но она не смогла объяснить почему. Она просто склонила голову и извинилась. «Прости», экономка тоже остановилась, присела на корточки сбоку, посмотрела на нее некоторое время и сказала: «У вас растяжение связок на ноге», а затем он начал разбираться с этим. «Мне нужно пошевелить вашей ногой и провести несложное лечение». Уважаемая леди Диенерис не осмелилась ответить, услышав это, и посмотрела на Визириса. Визирис шагнул вперед, чтобы помочь Диенерис, и сказал ни к чему не обязывающим тоном: «Я помогу ей встать на ноги. Здесь есть какое-нибудь лекарство от синяков? Сходи за лекарством». Дворецкий взглянул на Визириса, мгновение поколебался и, наконец, не стал отказываться. «Пожалуйста, подождите минутку, мне жаль». Дэн неробко извинился. Визирис сказал с холодным выражением лица: «Ты не сделала ничего плохого, не нужно извиняться». Честно говоря, Визирис не хотел так позировать перед худой и жалкой девушкой, но таким он и был. Даже если Визирис захочет изменить свое отношение сейчас, он не может слишком торопиться, пока ему нужно, чтобы Диенерис продолжала сохранять это трусливое состояние. Она не будет много болтать, не будет делать глупостей, она будет думать только беспорядочно, и любой увидит, что она волнуется, возможно, из-за того, что отношение Визириса стало намного мягче, чем раньше. Да неподсознательно задала вопрос, который в глубине души хотела знать больше всего: «Как долго мы собираемся здесь жить, Визирис?» Сказал правду. «Это будет надолго». Сердце Дэнни упало, и она прошептала: «Но ты же ему не доверяешь». «Дэнни, не говори глупостей. Принц Пинтоса в лучшем положении, чем мы». Визирис сжал ее руку и холодно сказал: «Я не прошу тебя ничего делать, просто замолчи». И тут Дэнни остановился. Эта маленькая девочка и так была достаточно несчастна в руках своего бывшего главного процессора, и она привыкла к тому, что ею манипулируют. Хотя Визирис и не мог этого вынести, он все равно держался жестко. Визирис без всякой нежности помог Дени вернуться в ее комнату. Рука Дэнни болела от сжатия вскоре после того, как он вернулся в комнату и присел на кровать. Экономка принесла лекарство и тазик с водой. «Пожалуйста, снимите обувь, миледи». Как раз в тот момент, когда дворецкий собирался обработать лодыжку Дэнни, Визирис прервал его: «Нет, Стюарт, не ты. Пойди позови горничную». Услышав это, дворецкий непонимающе посмотрел на Визириса. Увидев серьезное выражение его лица, он опустил голову и извинился: «Извините, пожалуйста, простите меня за резкость». Уважаемый гость Дэнни сидел на кровати. Прислушавшись к разговору, она не удержалась и бросила быстрый взгляд на Визириса и обнаружила, что он собирается повернуть голову, чтобы посмотреть на нее. Она поспешно опустила глаза и молча ждала. Визирис выглядел серьезным и молчал. Он просто продолжал прикасаться к кулону из кости дракона на своем запястье.